красота. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха. Я по осенним мягким тропкам иду, не думая, куда. И растекается вода весенним паводком неловким. Когда меня ты позовешь, боюсь, тебя я не услышу. Так громко дождь стучит по крыше, все тот же забивала дождь, забивала дождь, забивала дождь. Твой дождь. Опять упрек, как ты меня не понимаешь. И скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок. И по прошествии сезона не сохраню свои мечты. Такой пустой и монотонный, чтоб наконец очнулась ты. Когда меня ты позовешь, боюсь, тебя я не услышу. Так громко дождь стучит по крыше, все тот же забивала дождь, забивала дождь. Забивала дождь, твой дождь.